Глава 27. Я вместе с матерью сидела на заднем сиденье минивэна. Джек на черепашьей скорости ехал по улицам Чарльстона, хотя утверждал, что летит на всех парусах. Мой отец и Нола ехали в его машине позади нас. Отец мигал фарами и гудел клаксоном, словно карета скорой помощи. Мне оставалось лишь надеяться, что полиция не остановит его за неосторожное вождение, несмотря на постоянные схватки, которые теперь скручивали меня каждые 5 минут, я все еще отрицала, что у меня роды. «Но ведь сегодня не 23 марта!» продолжала настаивать я, пока мать и Джек не притворились глухими. Я сменила тактику. «Еще рано!» — заявила я. «Младенцы еще слишком маленькие!» Моя мать с сомнением посмотрела на меня. «Когда доктор Уайс в последний раз осматривала тебя, она сказала, что, по ее мнению, младенцы весят больше 6 фунтов. Когда ты родилась, в тебе было 6 фунтов 4 унции, и с тобой все было хорошо». Они с Джеком обменялись взглядами в зеркале заднего вида. Я была вынуждена их проигнорировать, потому что последовала новая схватка. Когда она была закончена, я ахнула. «Где мой телефон?» спросила я, когда боль отпустила меня. «Я должна позвонить маникюрше и отменить». Я не договорила, так как мне в голову пришла другая мысль. «Вы позвонили доктору Уайс, чтобы она приготовила эпидуральную анестезию, как только мы приедем на стоянку?» Моя мать взяла меня за руки. «Сначала она должна тебя осмотреть. Когда мы туда доберемся, у тебя уже может быть полностью раскрыта шейка матки. А значит, времени на эпидуральную анестезию не будет. Младенцы просятся наружу, и нужно просто смириться с этим». Я со злостью посмотрела на Джека. «Они явно пошли в отца, вот уж кто привык всеми командовать!» «Что? Я привык всеми командовать? На какой планете ты жила последние 2 года, Мелли?» Ответить мне помешала очередная схватка. Моя мать взглянула на часы. «Они стали чаще». — спокойно сказала она. — Не волнуйся, мы почти на месте. Я прижалась головой к спинке сиденья. «Я не готова. В моем календаре куча всего, что я должна сделать, прежде чем здесь родятся дети. Мне нужно привести в порядок их ящичек для носков. Вы видели, сколько их и какие они крошечные. И я еще не решила, какую систему хранения игрушек мне заказать. Каталоги все еще лежат в корзине у моей кровати». Я закрыла глаза. «А дошкольное учреждение? Я все еще собираю брошюры. И когда только я успею все это сделать?» Моя мать крепко сжала мои руки. «Мелли, не забывай, ты не одна. У тебя масса родственников, всегда готовых тебе помочь. И разве мы все всегда успеваем? Скоро ты узнаешь на собственном опыте, что иногда проще махнуть рукой и ничего не брать в голову. Возможно, так тебе даже больше понравится». Я в панике посмотрела на нее, а в следующий миг мое тело скрутила волна боли, более мощная, чем любая из предыдущих. Я посмотрела на затылок Джека. «Поторопись», — прошептала я, задыхаясь. «Я не хочу рожать в минивэне». Возможно, виной всему было мое воображение, но мне показалось, что мотор взвыл, и минивэн как бешеную стремился вперед. Я села прямо, меня в панику привела еще одна мысль. «Мы даже не определились с именами!» «Неправда, определились», — поправил меня Джек. «2 имени для девочек и 2 имени для мальчиков. Ты записала их в блокнот и на всякий случай сунула его в мой бардачок». Я покачала головой. «Нет, я имею в виду и фамилию. Мы даже не обсуждали ее». «Почему же? Обсуждали», — твердо заявил он, «сразу после того, как ты сказала мне, что беременна». Почувствовав приближение новой схватки, я сжала руками живот. «В тот раз мы не говорили об именах». Вновь почувствовав напряжение в мышцах, я не договорила, забыв, что собиралась сказать. Схватка ударила меня изнутри, как кулак. У меня перехватило дыхание. Моя мать нежно погладила меня по руке. «Продолжай дышать, Мелли, это поможет. Вот так». Она начала часто и шумно дышать, совсем как генерал Ли после долгой прогулки жарким летним днем, разве что не высунув язык. Схватка утихла, и я уставилась на нее. «Что такое ты делаешь?» «Это дыхание по ламазу. Я насмотрелась его по телевизору и подумала, пожалуйста, прекрати. Спасибо за совет, но ты выглядишь нелепо, и это не помогает». Я поерзала на сиденье, пытаясь устроиться поудобнее, но поняла, что на данный момент у меня нет никаких вариантов. Оттянув ремень безопасности от шеи, это было единственное место, где его длины хватало, так как он не натягивался на мой живот. Я посмотрела в затылок Джека. «И когда это мы обсуждали фамилии младенцев, я не припомню». Я проглотила язык, вспомнив. Джек завершил мою мысль вслух. «Когда я предложил тебе выйти за меня замуж, а ты сказала нет, это бы решило проблему». Мои глаза соднили, но я убедила себя, что это от родовых схваток. «Но потому я и сказала нет. Я не хотела, чтобы ты женился на мне только потому, что считала это своим долгом». «Ты так подумала? Ты и вправду считаешь?» Начал было он, но его оборвал леденящий кровь вопль, что вырвался из моего рта. На этот раз схватки длились дольше, боль была острее, мой вопль на октаву выше. Как только боль отступила, мать ободряюще похлопала меня по плечу. «По крайней мере, это означает, что ты дышишь». «Что еще я должна была подумать?» — хрипло крикнула я Джеку. «Я уже сказала тебе о своих чувствах, но в ответ услышала лишь «извини». Так что я должна была подумать, когда ты вдруг предложил мне выйти за тебя замуж, лишь услышав, что я беременна?» Я услышала скрежет шин. Джек резко свернул на больничную стоянку и затормозил у входа в отделение экстренной помощи. Продолжая сигналить и мигать фарами, машина моего отца проехала мимо в сторону парковки для посетителей. Джек выскочил из кабины и открыл заднюю дверь к месту, где сидела я. Он наклонился и отстегнул мой ремень безопасности, но остался стоять. «Ты все еще любишь меня?» — спросил он. Кожа на моем животе натянулась, а обе пары маленьких ручек и ножек, казалось, начали лупить меня изнутри, требуя ответа. «Да», — прошептала я, а в следующий миг меня накрыла очередная схватка, лишившая меня способности притворяться и уходить от сложных вопросов. Я закричала, Джек терпеливо поглаживал мою руку, дожидаясь, пока я остановлюсь. «Отлично», — сказал он, погладив меня по щеке. «Это все упрощает. Я еще раз сделаю тебе предложение, но обещаю, что это будет последний раз. Я плохо переношу отказы. Сказать по правде, пока я не встретил тебя, у меня не было большого опыта по их части». На моей коже выступили капельки пота, волосы прилипли к лицу. Мой толстый живот скрывали спортивные штаны для беременных и крашеный в технике батик топ-трапеция, подарок Софи, который я прятала, пока моя мать не обнаружила его, пытаясь одеть меня для поездки в больницу. Я ощущала себя персонажем из сцены в баре из оригинальной версии «Звездных войн», но без навороченного оружия. Ни в одной из своих школьных фантазий, когда я мечтала о предложении руки и сердца, я не представляла себе такой сценарий. Его лицо было рядом с моим, его глаза голубее, чем я их помнила. «Мелли, ты выйдешь за меня замуж?» За его спиной на тротуаре возникла моя мать. «Джек, может, ты все-таки подождешь, пока она не восстановит свои умственные способности?» «Абсолютно нет», — сказал он, сверля меня взглядом. «Пусть она хотя бы раз примет решение сердцем, а не головой!» Я прислушалась к голосу бабушки, очень далекому и очень тихому, но кристально чистому. «Чем раньше ты поймешь, что тебе нужно, тем лучше. И тогда будь готова сражаться за это». Несмотря на месяцы отрицания, внезапно все стало предельно ясно. Я поняла, чего я хочу и что мне делать. Между тем меня скрутила новая схватка. Правда, на этот раз она началась со спины и постепенно двигалась вперед. «Да», — прошептала я, а затем, почувствовав новую схватку на всякий случай, если он не услышал меня в первый раз, крикнула. «Да! Отлично!» — сказал Джек, как только боль отпустила меня. Он нежно поцеловал меня в губы и убрал прилипшие к лбу волосы. У меня в суде по делам наследства есть знакомый судья. Он будет в больнице в течение часа, чтобы мы успели получить лицензию. Я также позвоню пастору в церкви моих родителей. Он мой большой поклонник и пообещаю упомянуть его в моей книге. Позже у нас будет настоящая свадьба, если ты захочешь». Он просунул под меня руки и, вытащив из фургона, понес в приемный покой больницы. «Джек?» Он остановился. На его лице читалась тревога. «Да, ты должен помочь мне сохранить мой дом. Я не намерена сдать его без боя». «С удовольствием», — сказал он, усаживая меня в кресло-каталку, которое привезла медсестра. «Мы с тобой хорошая команда, Мелли. Всегда и во всем». Медсестра покатила меня в родильное отделение. Джек бежал рядом со мной. Я повернулась к нему, чтобы задать последний вопрос о полузабытых словах, сказанных за миг до того, как меня с рождественского спектакля увезла машина скорой помощи. Но меня скрутила очередная схватка, самая сильная из всех. Казалось, на меня налетел полузащитник весом в 300 фунтов и выбил из моих легких последний воздух. Боль поглотила меня, изменив мою реальность, и все потуги сохранить ясную голову и приличные манеры вылетели в окно. Запрокинув голову назад, как визжащая гиена, я испустила пронзительный вопль, высказав то, что каждая рожающая женщина со времен Евы хотя бы раз подумала о мужчине, который обрек ее на эти муки. «Это все ты, Джек Тренхольм! Ненавижу тебя!» И Джек и медсестра на миг растерялись. «Не обращайте внимания», — успокоила Джека медсестра, закатывая меня в лифт. «Они все так говорят». «Спасибо, буду знать», — сказал он и, взяв мою руку, пожал ее. Двери лифта закрылись. Чуть более суток спустя я сидела на своей больничной койке, а рядом со мной стояли две детские кроватки. Одна с розовым одеяльцем, другая с синим. Мальчик, Джек-младший, уже обогнал свою сестру по части роста, веса, любви к моей груди и способности ставить рекорды продолжительности сна. Он не спал, только когда ел. Я еще больше встревожилась, когда Амелия сказала мне, что Джек был таким же. Сара Джанет, названная в честь моей бабушки и матери, была меньше на 8 унций и 1,5 дюйма с волевым подбородком и тонким носиком. Единственное, что объединяло близнецов, кроме фамилии и дня рождения, это одинаковые головы с густыми черными шевелюрами и темно-синие глаза. Хотя медсестры постоянно напоминали нам, что у всех младенцев голубые глаза, я не сомневалась, что они и дальше будут такими же, как у их отца и единокровной сестры. Гены Джека, похоже, были такими же упрямыми, как и он сам. Несмотря на ощущение, будто по мне дважды проехался тракторный прицеп, всякий раз, глядя на их крошечные драгоценные личики или считая очаровательные пальчики на руках и ногах, я испытывала поразительное умиротворение и оглядывалась на роды, как будто сквозь туманную завесу. Джек все время был рядом со мной, направляя меня, как будто знал, что делает. Смутно помню, как я крикнула ему что-то такое, от чего одна из медсестер покраснела, но, на мое счастье, воспоминание было довольно туманным. В какой-то момент он позеленел и был вынужден ненадолго присесть, но ни на секунду не отпустил мою руку, даже когда в родильную палату вошли судья и пастор, чтобы наши дети не родились вне брака. Я подумала было, что, возможно, Джек потому не отпускал мою руку, что я, узнав, что для эпидуральной анестезии уже поздно, слишком сильно ее сжала и сломала ему все пальцы, но потом отбросила эту мысль. Тем не менее, хотя у нас и были документы, это подтверждающие, я не ощущала себя замужней женщиной. Джек пообещал мне после родов свадьбу в церкви, вроде той, о какой я когда-то мечтала маленькой девочкой, расхаживая в туфлях матери и бабушкиных украшениях, но я не была уверена, укрепит ли это наши отношения как мужа и жены. Я сказала ему, что люблю его, и он в очередной раз попросил меня выйти за него замуж, и я согласилась. Увы, в этом сценарии отсутствовал один важный элемент, но я не решалась заговорить о нем, опасаясь, что ответ может мне не понравиться. Если я вся в белом, с жемчужным ожерельем моей бабушки на шее должна прошествовать к алтарю, сначала я должна услышать эти три коротких слова. Пока что мы все делали в наших отношениях в обратном направлении, и я очень надеялась, что это еще не все. Услышав тихий стук в дверь, я подняла голову и улыбнулась. В дверном проеме с огромным букетом желтых роз возник детектив Райли. «Это ведь часы посещения? Я думал, у вас тут целая толпа народа». Родители Джека только что ушли, а мои родители, Джек и Нола, поехали домой принять душ, переодеться и поставить в фургон автокресло, чтобы потом вернуться за нами. «Сейчас в больницах долго не держат». Я покачала головой. «Мне повезло, что меня не отправили сразу домой, прежде чем меня выписать. Доктор Уайс хотела убедиться, что все симптомы при эклампсии исчезли». Он пересек палату и поставил розы на стол у окна. Кстати, тот уже был заставлен букетами цветов и воздушных шаров от родственников и друзей. «Новости распространяются быстро», — сказал он, кивком указав на цветы. «Чарльстон, хоть и большой город, в то же время маленький городок». «Это точно», — сказал он, и, остановившись у колыбелек, с минуту молча рассматривал младенцев. «Не то чтобы я удивлен, но таких красивых малышей, как эти двое, я, пожалуй, вижу впервые. А ведь в нашей семье я видел их целую кучу». Я улыбнулась. «Спасибо. Но это не моя заслуга. Я была лишь инкубатором для клонов их отца». Томас усмехнулся, придвинул ярко-желтый стул из металла и пластика и сел рядом с моей кроватью. «Что за самоуничижение, Мелани? Природа не обделила и вас по части внешности». Я покраснела и легонько шлепнула его по плечу. «Детектив Райли, вы унаследовали ирландский дар великого болтуна. Но спасибо. Я еще не смотрела в зеркало, но, учитывая, через что я прошла за последние сутки, могу только представить, на кого я похожа». Выражение его лица сказало мне, что, на его взгляд, все мои прелести остались при мне. Я вновь покраснела. Детектив Райли покашлял. «Я слышал, вы вышли замуж». Ого, я знала, что новости здесь распространяются быстро, но я не знала, что они сверхзвуковые. Как вы узнали? Я же детектив. Или вы забыли? Он улыбнулся самой уничижительной улыбкой. А еще у меня есть двоюродная сестра, которая работает внизу в приемном отделении. За ней числился один должок. Да. Мы с Джеком официально поженились. Мы оба в самый последний момент решили, что так будет правильно для детей. Все случилось довольно внезапно. Томас откинулся на спинку стула и вытянул длинные ноги. «Я бы так не сказал. Я бы даже сказал, что к этому шло давно». Я открыла рот, чтобы возразить, но он перебил меня. «Даже слепой увидел бы, что вы созданы друг для друга. Я пытался обмануть себя, надеялся, что, возможно, ошибаюсь, но я знал. И все же человека нельзя винить за попытку». «О, Томас, на протяжении всей моей беременности вы были для меня близким другом и прекрасным товарищем, не говоря уже о том, что благодаря вам я теперь знаю, как приготовить самый лучший на земле омлет. Благодаря вам я чувствовала себя красивой и желанной. И вы не тыкали пальцем и не смеялись, когда я сказала вам, что вижу мертвых». «Не тыкал пальцем и не смеялся?» «Да, как плохие дети в школе поступают с теми детьми, что слегка отличаются от других». Детектив Райли улыбнулся. «Я уже говорил вам, вы странны, но странные люди мне нравятся». «Что ж», — сказала я, положив руки на одеяло. «Наверное, я пытаюсь сказать, что дорожу вашей дружбой и не хочу ее потерять». «Спасибо, Мелани. Это многое для меня значит». Он уперся локтями в колени и подался вперед. «Скажите, оно уже вернулось? Ваше шестое чувство? Потому что, если вам все еще интересно, я бы просил вас помочь мне с некоторыми из моих холодных дел». Я покачала головой. «Пока нет. У моей матери оно вернулось сразу, но мое, похоже, не торопится. И это хорошо, раз уж я в больнице. а не как кладбище. Здесь всегда кому-то что-то нужно. Звучит забавно. Раньше я так не думала, но сейчас скучаю. Забавно, не правда ли, что мы не всегда знаем, чего хотим, пока нам не кажется, что мы это потеряли. Его улыбка была грустной. Это да, я отлично вас понимаю. Его лицо стало серьезным. Мне и вправду нужно поделиться с вами одним делом, но оно может подождать, если вам так удобнее. Я села в постель. Если речь идет о тестах ДНК, я хотела бы знать прямо сейчас. Детектив Райли кивнул. Я слышал в офисе коронера, что окончательные результаты будут готовы в ближайшие пару недель. И решил предупредить вас, чтобы вы на всякий случай не отпускали далеко вашего адвоката. Наши взгляды встретились. Я поняла его с полуслова. Томас встал, наклонился и поцеловал меня в щеку. Поздравляю, Мелани. Я рад за вас. За вас обоих. Спасибо, Томас. В один прекрасный день вы станете прекрасным мужем и отцом. Очень на это надеюсь. Но каковы мои шансы найти другую красивую женщину с необычным талантом? Кстати, как насчет вашей кузины Ребекки? Она еще не замужем? Я чуть не подавилась. Томас, я ведь сказала, что вы мне нравитесь. Я не могу так поступить с вами. Кроме того, она помолвлена. Томас лукаво улыбнулся. Просто спросил на всякий случай. Буду искать дальше. И дайте мне знать, если ваше шестое чувство вернется. Не только потому, что мне нужна ваша помощь, а потому что я знаю, как это для вас важно. Обязательно. Обещаю. Мы попрощались, и он ушел. Я откинулась на подушке, прислушиваясь к мягкому сопению младенцев и думая о словах Томаса. Интересно, почему мне понадобилась целая жизнь, чтобы понять, что он прав?